Мгновение спустя ковровая портьера приподнялась, и на пороге появилась цыганка, раскрасневшаяся, смущенная, запыхавшаяся, потупив свои большие глаза, не осмеливаясь ступить ни шагу дальше. Баранжера захлопала в ладоши. Цыганка продолжала неподвижно стоять на пороге. Ее появление оказало на молодых девушек странное действие. Ими владело смутное и бессознательное желание пленить красивого офицера. Мишенью их кокетства был его блестящий мундир. С тех пор, как он здесь появился, между ними началось тайное, глухое, едва осознаваемое ими соперничество, которое, тем не менее, ежеминутно проявлялось в их жестах и речах. Все они были одинаково красивы и потому сражались равным оружием. Каждая из них могла надеяться на победу. Цыганка сразу нарушила это равновесие. Девушка отличалась такой поразительной красотой, что в ту минуту, когда она показалась на пороге, комнату словно озарило сияние. В тесной гостиной, в темной раме панелей и обоев она была несравненно прекраснее и блистательнее, чем на площади. Она была словно факел, внесенный из света во мрак. Знатные девицы были ослеплены, каждая из них почувствовала себя уязвленной, и потому они без всякого предварительного сговора между собой, да простится нам это выражение, тотчас переменили тактику. Они отлично понимали друг друга. Инстинкт объединяет женщин гораздо быстрее, нежели разум мужчин. Перед ними появился противник. Это почувствовали все и сразу сплотились. Капли вина достаточно, чтобы окрасить целый стакан воды. Чтобы испортить настроение целому собранию хорошеньких женщин, достаточно появления более красивой, в особенности, если в их обществе всего лишь один мужчина. Прием, оказанный цыганке, был удивительно холоден. Оглядев ее сверху донизу, они посмотрели друг на друга, и этим все было сказано. Все было понятно без слов. Между тем девушка ждала, что с ней заговорят, и была до того смущена, что не смела поднять глаз. Капитан первый нарушил молчание. «Клянусь честью», — проговорил он своим самоуверенным и пошловатым тоном, — «очаровательное создание. Что вы скажете, прелестная Фляр?» Это замечание, которое более деликатный поклонник сделал бы в полголоса, не могло способствовать тому, чтобы рассеять женскую ревность, насторожившуюся при появлении цыганки. Флер де Лис с гримаской притворного пренебрежения ответила капитану: «Не дурна». Остальные перешептывались. Наконец, госпожа Алоиза, не менее встревоженная, чем другие, если не за себя, то за свою дочь, сказала: «Подойди поближе, малютка». «Подойди поближе, малютка», — с комической важностью повторила Баранжера, едва доходившая цыганке до пояса. Цыганка приблизилась к знатной даме. «Прелестное дитя», — сделав несколько шагов ей навстречу, напыщенно произнес капитан. «Не знаю, удостоюсь ли я великого счастья быть узнанным вами». Девушка улыбнулась ему и подняла на него взгляд, полный глубокой нежности. «О да», — ответила она. «У нее хорошая память», — заметила Флер де Лис. «А как вы быстро убежали в тот вечер», — продолжал Фэб. «Разве я вас напугал?» «О, нет», — ответила цыганка. В том, как было произнесено это «О, нет!» вслед за «О, да!» был какой-то особенный оттенок, который задел Флер-де-Лис. «Вы вместо себя, моя прелесть, оставили угрюмого чудака, горбатого и кривого, кажется, звонаря архиепископа», — продолжал капитан, язык которого тотчас же развязался в разговоре с уличной девчонкой. «Мне сказали, что он побочный сын какого-то архидиакона, а по природе своей сам дьявол. У него потешное имя, его зовут не то Великая Пятница, не то Вербное Воскресенье, не то Масленица. Право не помню. Одним словом, название большого праздника. И он имел смелость вас похитить, словно вы созданы для звонарей. Это уж слишком. Черт возьми! Что от вас было нужно этому нетопырю? Вы не знаете?» «Не знаю», — ответила она. «Какова дерзость! Какой-то звонарь похищает девушку, точно виконт. Деревенский браконьер в погоне за дворянской дичью. Это неслыханно. Впрочем, он за это дорого поплатился. Пьера Тортерю, самый крутой из конюхов, чистящих скребницей шкуру мошенников. Я могу вам сообщить, если только это вам доставит удовольствие, что он очень ловко обработал спину вашего звонаря». «Бедняга», — произнесла цыганка, в памяти которой эти слова воскресили сцену у позорного столба. Капитан громко расхохотался. «Черт подери! Тут сожаление так же уместно, как перо в заду свиньи. Пусть я буду брюхат, как папа, если...» Но тут он спохватился. «Простите, сударыня, я, кажется, сморозил какую-то глупость». «Фи, сударь!» — сказала Галь Фонтен. «Он говорит языком этой особы», — заметила в полголоса Флер-де-Лис, досада которой росла с каждой минутой. Эта досада отнюдь не уменьшилась, когда она заметила, что капитан в восторге от цыганки, а еще больше от самого себя, повернулся на каблуках и с грубой простодушной солдатской любезностью повторил: «Клянусь душой, прехорошенькая девчонка». «Но в довольно диком наряде», — обнажая в улыбке свои прелестные зубы, — сказала Диана де Кристейль. Это замечание было лучом света для остальных. Оно обнаружило слабое место цыганки. Бессильные уязвить ее красоту, они набросились на ее одежду. «Что это тебе вздумалось, моя милая, — сказала Амлотта де Монмишель, — шататься по улицам без шемизетки и косынки? А юбчонка такая короткая, просто ужас! — добавила Гаэль Фонтен. «За ваш золоченый пояс, милочка, — довольно кисло проговорила Флер-де-Лис, — вас может забрать городская стража». «Малютка, малютка», — присовокупила с жестокой усмешкой Кристейль, — «если бы ты пристойным образом прикрыла плечи рукавами, они не загорели бы так на солнце». Красавицы девушки с их ядовитыми и злыми язычками, извивающиеся, скользящие, суетящиеся вокруг уличной плясуньи, представляли собой зрелище, достойное более тонкого зрителя, чем Фэб. Эти грациозные создания были бесчеловечны. Со злорадством они разбирали ее убогий и причудливый наряд из блесток и мишуры. С мешками, издевком, унижением не было конца. Язвительные насмешки, выражения высокомерного доброжелательства и злобные взгляды. Этих девушек можно было принять за римских патрицианок, для забавы втыкающих в грудь красивой невольницы золотые булавки. Они напоминали изящных борзых на охоте. Раздув ноздри, сверкая глазами, кружатся они вокруг бедной лесной лани, разорвать которую им запрещает строгий взгляд господина. Да и что собой представляла жалкая уличная плясунья рядом с этими знатными девушками? Они не считались с ее присутствием и вслух говорили о ней как о чем-то неопрятном, ничтожном, хотя и довольно красивом. Цыганка не была нечувствительна к этим булавочным уколам. По временам румянец стыда окрашивал ее щеки, и молния гнева вспыхивала в глазах. Слово презрения, казалось, готово было сорваться с ее уст, и на лице ее появлялась пренебрежительная гримаска, уже знакомая читателю. Но она молчала. Она стояла неподвижно и смотрела на Феба покорным печальным взглядом. В этом взгляде таилось счастье и нежность. Можно было подумать, что она сдерживала себя, боясь быть изгнанной отсюда. А Феб посмеивался и вступался за цыганку, побуждаемой жалостью и нахальством. «Не обращайте на них внимания, малютка», — повторял он, позвякивая своими золотыми шпорами. «Ваш наряд, конечно, немного странен и дик, но для такой хорошенькой девушки это ничего не значит». «Боже!» — воскликнула белокурая Гайль Фонтен с горькой улыбкой, выпрямляя свою лебединую шею. «Я вижу, что королевские стрелки довольно легко воспламеняются от прекрасных цыганских глаз. А почему бы и нет?» — проговорил Феб. При этом столь небрежном ответе, брошенном на удачу, как бросают подвернувшийся камешек, даже не глядя, куда он упадет, Колумба расхохоталась, за ней Диана, Амлотта и Флер-де-Лис, но у последней при этом выступили слезы. Цыганка, опустившая глаза при словах Колумбы де Гайль-Фонтен, вновь устремила на Феба взор, сиявший гордостью и счастьем. В это мгновение она была поистине прекрасна. Почтенная дама, наблюдавшая эту сцену, чувствовала себя оскорбленной и ничего не понимала. «Пресвятая Дева!» — воскликнула она. «Что это путается у меня под ногами? Ах, мерзкое животное!» То была козочка, прибежавшая сюда в поисках своей хозяйки. Бросившись к ней, она по дороге запуталась рожками в том ворохе материи, в которой сбивались одежды благородной дамы, когда она садилась. Это отвлекло внимание присутствующих. Цыганка молча высвободила козу. «А, вот и маленькая козочка с золотыми копытцами!» — прыгая от восторга, воскликнула Баранжера. Цыганка опустилась на колени и прижалась щекой к ласкавшейся к ней козочке. Она словно просила прощения за то, что покинула ее. В это время Диана нагнулась к уху Колумбы. «Боже мой! Как же я не подумала об этом раньше! Ведь это цыганка с козой! Говорят, она колдунья, а ее коза умеет разделывать всевозможные чудеса! Пусть коза и нас позабавит каким-нибудь чудом», — сказала Колумба. Диана и Колумба с живостью обратились к цыганке. «Малютка, заставь свою козу сотворить какое-нибудь чудо». «Я не понимаю вас», — ответила плясунья. «Ну, какое-нибудь волшебство, колдовство, одним словом, чудо». «Не понимаю». И она опять принялась ласкать хорошенькое животное, повторяя: «Джоли, Джоли». В это мгновение Флер-де-Лис заметила расшитый кожаный мешочек, висевший на шее козочки. «Что это такое?» — спросила она у цыганки. Цыганка подняла на нее большие глаза и серьезно ответила: «Это моя тайна». «Хотела бы я знать, что у тебя за тайна», — подумала флер-де-лис. Между тем почтенная дама, встав с недовольным видом со своего места, сказала: «Ну, цыганка, если не ты, не твоя коза не можете ничего проплясать, то что же вам здесь нужно?» Цыганка, не отвечая, медленно направилась к двери. Но чем ближе она подвигалась к выходу, тем медленнее становился ее шаг. Казалось, ее удерживал какой-то невидимый магнит. Внезапно, обратив свои влажные от слез глаза к Фебу, она остановилась. «Клянусь Богом!» — воскликнул капитан. «Так уходить не полагается. Вернитесь и проплешите нам что-нибудь. А, кстати, душенька, как вас звать?» «Эсмеральда», — ответила плясунья, не отводя от него взора. Услышав это странное имя, девушки громко захохотали. «Какое ужасное имя для девушки!» — воскликнула Диана. «Вы видите теперь, что это колдунья?» — сказала Амлотта. «Ну, милая моя!» — торжественно произнесла госпожа Алоиза. «Такое имя нельзя выудить из купели, в которой крестят младенцев». Между тем Беранжера, неприметно для других, успела с помощью марципана заманить козочку в угол комнаты. Через минуту они уже подружились. Любопытная девочка сняла мешочек, висевший на шее у козочки, развязала его и высыпала на циновку содержимое. Это была азбука, каждая буква которой была написана отдельно на маленькой дощечке из букового дерева. Как только эти игрушки рассыпались по циновке, ребенок, к своему изумлению, увидел, что коза принялась за одно из своих чудес. Она стала отодвигать золочёным копытцем определенные буквы и потихоньку подталкивая располагать их в известном порядке. Получилось слово, по-видимому, хорошо знакомое ей. Так быстро и без заминки она его составила. Восторженно всплеснув руками, Баранжера воскликнула: «Крестная! Посмотрите, что сделала козочка!» Флер-де-Лис подбежала и вздрогнула. Разложенные на полу буквы составляли слово «Фэб». «Это написала коза?» Прерывающимся от волнения голосом спросила она. «Да, крестная», — ответила Баранжера. Сомнений быть не могло. Ребенок не умел писать. «Так вот ее тайна!» — подумала Флер-де-Лис. На возглас ребенка прибежали мать, девушки, цыганка и офицер. Цыганка увидела, какую оплошность сделала ее козочка. Она вспыхнула, затем побледнела. Словно увлеченная в преступлении, вся дрожа, стояла она перед капитаном, а тот глядел на нее с удивленной и самодовольной улыбкой. «Фэб», — шептали пораженные девушки, — «но ведь это имя капитана». «У вас отличная память», — сказала Флер-де-Лис окаменевшей цыганке. Потом, разразившись рыданиями, она горестно пролепетала, закрыв лицо прекрасными руками: «Ох, это колдунья!» А в глубине ее сердца какой-то еще более горестный голос прошептал: «Это соперница!» Флер-де-Лис упала без чувств. «Дочь моя! Дочь моя!» — вскричала испуганная мать. «Убирайся вон, чертова цыганка!» Эсмеральда мигом подобрала злополучные буквы, сделала знак Джоли и убежала, между тем, как Флер-де-Лис выносили в другую дверь. Капитан Фэб, оставшись в одиночестве, колебался с минуту, куда ему направиться, а затем последовал за цыганкой.